Предисловие. Прийти и увидеть. Я 95-летний монах. Сейчас я уже научился смотреть на жизнь, как на сон. 50 лет назад я написал доклад и представил его на занятии по английскому у первокурсников в одном американском университете. В нем описывалась основная структура медитации в моей традиции в буддийской школе Тхеравада. Работа называлась «Прийти и увидеть». В старейшем собрании текстов, приписываемых Будде, и в текстах, которые монахи вроде меня декламируют ежедневно, палийское слово «эхипасико» означает именно это. «Эхи» — это приглашение прийти, а «пасико» — тот, кто видит. Мы практикуем взгляд внутрь себя так, чтобы это привело к возникновению освобождающего прозрения. О такого рода прозрении говорят, что мудрые познают его в индивидуальном порядке. С тех пор я смотрел внутрь себя. Я видел, слышал, обонял, пробовал, ощущал и думал бесчисленное множество зрительных образов, звуков, запахов, вкусов, прикосновений и мыслей. Все они прошли. На их месте остался покой. Я чувствую себя как дома среди непостоянства. Я хочу передать это осознание вам, так чтобы его можно было понять напрямую. Эта книга изначально называлась, так же, как и тот мой доклад 50-летней давности, но ее фокус направлен на другое. Я желаю вам непосредственно ощутить вкус плода медитации. Эти страницы приглашают вас разделить мой личный опыт переживания непостоянства, потому что именно в этом переживании вы найдете мудрость и свободу. Бханте Хинилопа Гунаратана. Общество Бхавана, 2022 год. Замечание по поводу языка. Эта книга использует слова из палийского канона, древних текстов, приписываемых Будде, и записанных согласно устной традиции, которая в течение сотен лет после его ухода оставалась единственным способом сохранения его слов. Эти строфы подобны дорожной карте или указаниям для водителя на пути к освобождению. Пали – это язык, специально предназначенный для обучения буддийской медитации. И он передает некоторые идеи, которые не может выразить современный европейский язык. Будда, что означает здесь пробужденное существо, рожденное как Сиддхартха Гатама или Сиддхартха Гаутама на санскрите. Дхамма, учение Будды или всеобщий закон природы, иногда означающее явление. Сангха, обозначающее в данном случае общину просветленных буддийских монахов и монахинь. Другие понятия, такие как бхикку, монах и сутта, обучающее наставление, будут в зависимости от контекста использоваться попеременно с соответствующими им переводными терминами. Что касается цитат, все выдержки из классических текстов были переведены автором, если не указано другое. Во многих других случаях мы использовали переводы бхикку-бодхи, В них мы сохранили диактрические знаки из уважения и благодарности к его работе. Хотя переведенные отрывки, содержащиеся в этой книге, могут показаться повторяющимися, пожалуйста, помните, что стилистические особенности этих текстов помогали монахам запоминать их, чтобы сохранить учение живым в течение сотен лет, до тех пор, пока не появилась возможность их записать. И что немаловажно, это также напоминает современным читателям о необходимости направлять свое внимание строго определенным образом, снова и снова. Это процесс необходимый. Такое отношение к Пали сделает сочным и богатым то, что в противном случае может показаться сухим и монотонным. Мы надеемся, что читатель получит огромную пользу от созерцания в соответствии с этими указаниями, чья актуальность вневременна.